чувак. Хуя лицом нацелил на этот плюс, ебать его в очко. Он охуенный, блядь, этот рот. Ебаный шредер, ебаный мудак. Задел сюда, блядь, здесь приватная вечеринка, сука, бля. Для блюзменов, да, звук есть. Нихуя тебя не слышно. Француз, иди ты нахуй, сука, бля, заёб ты пацанов. Ебаный в рот, ебаный в рот, ебаный в рот, ой. Француз, ты охуенен. Чё тебе, блядь, надо? Готсмакер, говори. А я стою.